Как попрощаться с первым настоящим другом? Сначала мы не видим автомобиля, только слышим, как работает двигатель. Машина с ревом несется к нам. Мне уже кажется, что она врежется в стену, но водитель делает вираж, и машина несется прямо на Серого, преградившего нам путь. Проехав по капоту, тело исчезает из виду. Водитель что-то кричит нам на непонятном языке. Лишь когда я замечаю лицо водителя, выскакивающего из салона, мне становится ясно. За рулем отец Анвара. «В машину! Быстро!» — кричу своим спутникам и бегу вслед за Анваром. Мгновение они оцепенело стоят на месте. Затем Ангарат дергает Джули за рукав и бросается к машине. Джули бежит за Ангарат, Стив за Джули. Вскоре мы уже сидим в салоне. Мы еще не успели захлопнуть дверцы, а отец Анвара уже жмет на газ. Машина поворачивает так резко, что Стив едва не вываливается на дорогу. Мы с Джули и Ангарат чудом успеваем вцепиться в него и втащить обратно. Сквозь треугольник окна я замечаю надвигающуюся серую фигуру. Как и существо, распростертое на земле, она тянет руку в нашу сторону, и тут я понимаю, что этот серый не просто напоминает мне упавшего человека. Это и есть наш странный упавший человек. Я узнаю его по дугообразному изгибу спины, по затеняющей лицо кепки. Его кожа стала более серой и пятнистой. Ноги по-прежнему подкашиваются. Одним прыжком он кидается к машине. «Закройте дверь!» — кричит Анвар. Ангарат перегибается через Стива. Ее пальцы растопырены и тянутся к ручке. И в этот момент я понимаю, если она продолжит в том же духе, то окажется во власти упавшего человека. Его пальцы сомкнутся вокруг запястья Ангарат и вытащат ее из машины. Я дергаю ее назад с такой силой, что она испуганно охает. Вернув Ангарат в салон, я цепляюсь за сиденье и со всей силы пинаюсь в открытую дверь. Мои ноги касаются его. Он кажется каменным, как стена, но я бью снова и снова. Наконец он теряет хватку и падает, когда отец Анвара выкручивает руль и уводит машину в бок. Перед тем, как Серый отпускает дверцу, я успеваю увидеть его лицо. В его глазах не просто пустота, которую я видел раньше. Когда он разжимает ладони, падает, в нем мелькает что-то еще. По-моему, это страх. Хотя с какой стати ему бояться? Ведь это он нападает, а мы убегаем. Стараясь не думать об этом, я захлопываю дверь. Мы в повалку лежим на заднем сиденье машины, задыхаясь, хватая воздух ртом, как рыбы, вытащенные из воды. Анвар, его отец, о чем-то тараторит на сомалийском. В голосах обоих звучит злость. Приглядевшись, я вижу, что отец обнимает сына одной рукой, а тот плачет. Машина резко поворачивает на перекрестках. Отец Анвара не сбавляет скорость, пока мы не выезжаем из центра города. На дороге стоят брошенные машины, их двери распахнуты, людей нет и в помине. «Куда вам нужно?» — спрашивает отец Анвара. «Давайте к нам, наш дом ближе», — предлагает Джули. Стив кивает, и она называет адрес отцу Анвара. Лицо Джули белое, как простыня. «Большое спасибо», — добавляет она сдавленным голосом. «Большое спасибо», — эхом повторяем мы со Стивом и Ангарат. Могут ли два простых слова выразить чувства, которые мы сейчас испытываем? Отец Анвара смотрит на сына и говорит: «Благодарите Анвара! Это он меня убедил. По правде сказать, я не хотел ехать. Он меня заставил». Анвар молча смотрит вперед через лобовое стекло. «Анвар, — говорит Стив, — Билли очень повезло, что у него есть такой друг, как ты. Ты действительно самый лучший друг, какой только может быть. Мне ужасно жаль, что я не понимал этого раньше. Спасибо тебе, что не оставил в беде ни Билли, ни нас». Я уже готовлюсь услышать, как Анвар отшутится в ответ. Мол, все нормально, мистер Сти. Но когда он оглядывается на Стива, то не издает ни звука. Лицо Анвара залито слезами. Они со Стивом молча смотрят в глаза друг другу. Я вижу, что они понимают друг друга без слов. Машина останавливается у дома Джули. Мы выходим и замираем на месте, не в силах пошевелиться. Сперва улица пугает зловещим безмолвием, но вскоре издалека доносятся звуки, похожие на выстрелы, и мы вздрагиваем, точно ощущаем пули внутри себя. «Нам лучше зайти в дом», — спохватывается Джули. «Еще раз огромное спасибо вам обоим. Мы обязаны вам жизнью». Она кивает Анвару и его отцу. Стив, похоже, собирается пожать руку отцу Анвара, но потом наклоняется и крепко обнимает их обоих. «Надеюсь, мы скоро увидимся», — говорит он, и они с Джули исчезают в доме. «Пока, Билли», — прощается со мной отец Анвара, как всегда. «Не задерживайся», — велит он сыну, после чего садится в машину и заводит двигатель, а дверцу справа открывает, чтобы Анвар мог сразу забраться в салон. «Ну вот», — ухмыляется Анвар. «Ага», — отвечаю я. «Ох, ребята!» — восклицает Ангарат и тянется к Анвару, который удивленно таращится на нее, когда она его обнимает. «Мне неприятно это говорить, но мы были абсолютно, абсолютно правы». «Да», — кивает Анвар, — «терпеть не могу, когда худшие предчувствия сбываются». Они переглядываются и улыбаются. Ангарат глубоко вздыхает. «И мне хотелось бы, чтобы мы ошибались». С минуту мы стоим в тишине. Ни один из нас не в силах уйти первым. Ангарат притягивает Анвара к себе и еще раз обнимает. «Спасибо тебе и твоему отцу. Вы такие молодцы, что приехали за нами. Береги себя, Анвар». «Взаимно, Ангарат», — улыбается он. Она уходит в дом. Мы остаемся вдвоем. Произошедшее настолько невероятно, что мы даже не находим слов, чтобы передать чувства. «Вы нас спасли!» — наконец нарушаю я тишину. «Спасибо!» Анвар смотрит на кроссовки и вполголоса произносит. «По крайней мере, твой папаня больше не считает меня такой уж плохой компанией. Мне становится смешно. Я смеюсь и не могу остановиться». Анвар поднимает глаза и хмыкает. «Анвар, поехали!» — резко окликает его отец. «Еще минутку, пап!» — кричит Анвар в ответ и поясняет мне. «Он хочет немедленно уехать из Бристоля». «По-моему, это хорошая идея». «Ну что ж, тогда до встречи, Билли». Прощальный взгляд друга выражает тепло и поддержку, хотя он не произносит лишних слов. Он всегда так прощается после уроков, когда мы доходим до его дома, и я на развилке поворачиваю к дому Стива. Анвар ведет себя так, будто сегодня самый обыкновенный школьный день. «Постой! У меня для тебя кое-что есть!» — спохватываюсь я и открываю рюкзак. Настал подходящий момент, когда можно отдать Анвару набор для выживания, который я сделал специально для него. Нашел на кухне Стива жестянку из-под мятных постилок и сложил в нее все предметы, которые самоучитель предписывает носить с собой. «Держи. Это тебе. Такой же комплект, как тот, который ты помог собрать мне. Вдруг пригодится». Задумавшись на мгновение, Анвар вытаскивает из своего желтого рюкзака какой-то пакет. «А это тебе». Он вручает мне пакет. «Тоже может пригодиться». «Открыть сейчас?» «Да нет, потом посмотришь. Там ничего особенного». Укладываю пакет в рюкзак. «Побегу я. До скорой встречи, Билли». «Подожди. Помнишь, я показывал тебе на карте башню, куда меня возила Сильвия? Точка на карте называется Сэндгейт. Если вам понадобится укрытие, поезжайте туда». «Что мы будем делать, я пока не знаю, но, думаю, Сильвия хотела бы, чтобы я перебрался в ту башню». Сильвия тоже должна быть там. Она что-то знала и потому готовилась заранее. «Надеюсь...» — Анвар осекается. «Я понятия не имею, куда папа намеревается ехать, но название запомню, спасибо». «Анвар!» — снова окликает его отец. Голос звучит строго, а в глазах читается беспокойство. «Ладно, мне пора». Анвар запрыгивает в машину, и едва дверца захлопывается, его отец трогается с места. Я машу рукой, хотя уже не вижу его, но мне кажется, что Анвар машет мне в ответ. Я машу и машу, пока автомобиль не скрывается из виду.